Глава седьмая, в которой король посвящает пажей в одно важное государственное дело. Золоченый трон был усыпан драгоценностями. Но не эти сверкающие камешки привлекли внимание Оли и Ело. Большой ключ висел над троном. Ключ от кандалов Гурда. «Дело в том, — сказал король, поудобнее усаживаясь на троне, — дело в том, что никто не знает, сколько зеркал насчитывается в моем королевстве. Сегодня ты, мой паж, помог мне решить одну часть задачи. В моем королевстве 100 площадей, и теперь я знаю, что они украшены 10 000 зеркал. Но ведь зеркала имеются не только на площадях, они и во дворце, и на улицах, и в домах моих подданных. Каждый король должен чем-нибудь прославить и обессмертить свое имя. Постигаешь ли ты, паж, какую величественную задачу я призван решить? Потомки будут гордиться Топседом VII, впервые в истории подсчитавшим все зеркала королевства. Готов ли ты принять участие в решении этой великой задачи? Паш с родинкой на правой щеке смотрел на короля, с трудом удерживая улыбку. Я велю сегодня же отвезти тебе и Елоку лучшие покои во дворце. Продолжал Топсед. Я назначу вам жалование как высшим придворным чинам. Паш с родинкой на левой щеке хитро взглянул на другого пажа и сказал. «А можно ли, Ваше Величество, чтобы жалование нам платили шоколадом?» «Чем?» — удивленно посмотрел на него король. «Шоколадом, Ваше Величество». «Хм, ну, разумеется, сколько угодно шоколада!» «Сколько угодно конфет, пирожных, мороженого и прочих сластей!» Паж с родинкой на левой щеке незаметно толкнул ногой другого пажа и шепнул. «Соглашайся, Оля, ты ведь любишь сладкое!» Оля сердито оттолкнула подругу. «Я считаю, Ваше Величество!» — начала она. Но Ело перебила ее. «Ваше Величество, вы предлагаете нам очень важное дело!» Позвольте поэтому, прежде чем дать ответ, посоветоваться нам с братом. — Да, — сказал король. Ело отвела Олю в сторону. — Что ты хотела сказать королю, Оля? — Что я считаю его предложение глупым занятием, Ело. Лучше бы он подумал, как облегчить жизнь зеркальщикам. — Если ты так скажешь, он прикажет заковать нас в кандалы. Но на самом деле глупое занятие, Ело. Не могу же я кривить душой. Ело качнула головой. Ты корчишь из себя такую честную девочку, как будто никогда в жизни не говорила никакой неправды. Да, я никогда не говорила неправды, Ело. Ой, так ли? Я очень хорошо помню, как однажды ты читала сказки, а когда к тебе подходила бабушка, ты прикрывала сказки учебником географии и делала вид, что учишь урок. Оля так сильно покраснела, что на ее глазах выступили слезинки. «Так действительно было, Ело!» — чуть слышно сказала она. «И мне очень стыдно, что я поступала так нехорошо». «Что-то уж больно быстро ты исправилась!» — проворчала Ело. Оля вспыхнула. «Уж не думаешь ли ты, что я исправилась от того, что попала в это противное королевство? Если бы не Гурд, я ни на минуточку не осталась бы здесь!» «Странно, как только ты переступила раму волшебного зеркала, ты стала совсем другая!» «Потому что я посмотрела на тебя и...» «То есть ты хочешь сказать, что посмотрела на самую себя?» «Ну, пусть посмотрела на себя, и от того, что я смотрю на тебя, то есть на себя...» Мне и делается так стыдно. Но как же нам спасти Гурда? Задумчиво сказала Ело. Эй, пажи! Услышали девочки голос Топседа. Вы что-то очень долго совещаетесь. Я приму предложение Вашего Величества при одном условии, — сказал Паш с родинкой на правой щеке. — Ты осмеливаешься ставить мне условия? — Совсем маленькое условие, Ваше Величество, и оно вам ничего не будет стоить. — Я слушаю тебя, Паш. — В башне смерти заключен маленький зеркальщик по имени Гурт. Завтра утром его должны казнить. Я прошу, Ваше Величество, помиловать этого мальчика. Топсец седьмой вскочил. В его рыбьих глазах сверкнула ярость. — Ты вмешиваешься не в свои дела, Паш! — махнул он короткой ручкой. — Я не могу миловать преступников по твоей прихоти. Я много их казнил, и я презираю всех этих зеркальщиков. «Какой же он преступник, Ваше Величество? Он слабый, измученный мальчик!» «Не знаю. Такие пустяки меня не интересуют. Я верю тому, что мне докладывает мой министр Нушрок». Оля, вспомнив, что говорила тетушка Аксал, горячо сказала. «Я слышала, что Нушрок заботится только о том, как бы побольше притеснить народ, да потуже набить золотом свои мешки. Нушрок — хозяин зеркальных мастерских, Ваше Величество, и в то же время министр. Вот он и придумывает такие законы, которые ему выгодны. Король подозрительно взглянул на пажа. Где ты все это слышал? А скажи-ка мне, паж, как называется город, в котором ты воспитывался? Этот город называется... Олины щеки порозовели от волнения. О, это замечательный город, Ваше Величество! Лицо короля исказило гримаса злости. Он спрыгнул на паркет и, покачиваясь, словно утка, забегал по тронному залу. «Я объявлю войну вашему городу! А? Я очень люблю воевать, паж!» Увидев улыбку в глазах пажа, король вдруг остановился. «Чему ты улыбаешься, паж?» «Я вспомнил одну басню, Ваше Величество». «Какая басня? Я не знаю никаких басен!» «В этой басне рассказывается про слона и моську, Ваше Величество!» «И что же?» «Однажды по улице шел слон, и вдруг на него набросилась моська!» «Какая храбрая моська!» «Но слон все шел и шел, не обращал внимания, как она тявкает!» «Глупая собака! Надо было укусить слона!» «Но тогда слон просто раздавил бы ее, Ваше Величество!» «Не понимаю, зачем ты мне болтаешь о собаках, паж, когда я говорю о войне? Война приносит славу и добычу». «Война приносит горе и разорение. Все люди, кроме очень плохих, хотят жить в мире». «Я обязательно объявлю войну вашему городу!» Еще громче закричал король. «Но это будет война моськи со слоном!» Сердито сказала Оля. «Как? Ничего не понимаю!» Но тут в спор вмешалась Ело. «Ваше Величество, мы отвлеклись от главного, от зеркал!» Король заковылял к трону, грузно плюхнулся на него и заболтал в воздухе ножками. «Я не намерен принять твое условие, паж!» Паж с родинкой на правой щеке задумался. «Тогда, может быть, я могу просить Ваше Величество отложить казнь на несколько дней?» Это все равно не спасет твоего зеркальщика. Впрочем, пусть будет по-твоему. Я готов отложить казнь на неделю. Он все равно умрет раньше от жажды и голода. Итак, начинайте подсчет зеркал. Если хотите, можете взять для разъездов по королевству одну из моих карет». «Вы очень добры, Ваше Величество!» Король снисходительно потрепал пажей по щекам. Так как его руки были слишком коротки, ему пришлось подняться для этого на самые цыпочки. «Какие вы, однако, симпатичные мальчики! Вы, должно быть, ужасные лгунишки и жулики! Я очень люблю таких мальчишек! Но, может, вы думаете, что вы красивее меня?» «А? Я по глазам читаю ваши мысли. А ну, пойдите-ка сюда!» И король подвел пажей к огромному вогнутому зеркалу. Из зеркала на девочек смотрел преображенный король, а рядом с ним стояли два урода в костюмах пажей. «Ха, ну что скажете?» — рассмеялся Топсет. «А теперь ступайте и никогда не думайте дурно о своем короле». Оля и Ело двинулись к дверям. «Одну минутку!» — остановил их король. «Пока вы будете заниматься подсчетом зеркал, я бы хотел предаться своему любимому занятию. Цифры — моя страсть. Нет ли у тебя, Паш, какой-нибудь неизвестной мне задачки? Только я хотел бы что-нибудь такое в пределах двух десятков. Мне предстоят серьезные государственные дела, и я не могу утомляться». «Пожалуйста, Ваше Величество», — подумав с минуту, сказал Паш с родинкой на правой щеке. «Один глупец два дня считал и все никак не мог сосчитать 18 зеркал». «Постой!» — перебил король и подозрительно покосился на пажа. «Зеркала считаю я. Почему же ты сказал «глупец»?» «Ах, это просто так говорится в задаче, Ваше Величество. Но если это вам не нравится, я могу глупца заменить мудрецом. Итак, один мудрец два дня считал 18 зеркал. Первый день он подсчитал в два раза меньше, чем во второй. Спрашивается, сколько зеркал он сосчитал в первый день и сколько во второй. Записали, Ваше Величество?» «Да, очень любопытная задача. А теперь ступайте и требуйте все, что вам необходимо у своих слуг». «Нам не нужны слуги, но если вы разрешите, Ваше Величество, мы просили бы, чтобы с нами была кухарка вашей королевской кухни, тетушка Аксал». «Никогда не слышала такой. Не понимаю, зачем вам нужна грязная кухарка? Но уж если вы хотите, пусть так и будет». Вечером, когда девочки ужинали, тетушка Аксал с тревогой сказала Оле: «Ты что-то совсем ничего не ешь. Уж не заболела ли ты, девочка? Посмотри, с каким аппетитом ест твоя сестра». «Я уже сыта, тетушка Аксал. А все, что лежит на этом блюде, я возьму для Гурда. Он такой больной и худенький». «Милая моя, вот почему ты не ешь», — всплеснула руками тетушка Аксал. «Уж не думаешь ли, что королю нечем будет позавтракать, если я возьму из кладовой кое-что для мальчика? Клянусь всеми зеркалами королевства, наш Топсет скоро лопнет от обжорства. Сейчас же ешь, слышишь? Ну, то-то. А когда вы отправитесь в башню смерти?» «Сегодня же ночью. Только пропустит ли нас стражник?» «Ну, еще бы. Вы же королевские пажи». «Пусть только попробует не пропустить», — сказала совсем расхрабрившаяся Ело. «Я его так разделаю». Оля удивленно посмотрела на Ело, усмехнулась и покачала головой.